После этого он вернулся к себе в усадьбу и больше сына не навещал. На восьмой день болезни князь Сигемори умер, оставив 5 сыновей, старшим из которых был весьма популярный в японской истории Коремори. После смерти сына правитель отбыл в дальние вотчины, и несколько недель о нем не было слышно. Внезапно разнеслась весть, что Киёмори Тайра возвращается в столицу во главе нескольких тысяч вооруженных солдат. Трепетавший от страха император инок Госирокава послал к Киёмори монаха, который был причастен к заговору, но уцелел, потому что заговорщики его не назвали. Приехав утром в усадьбу Киёмори, монах уселся у веранды в ожидании, когда его примут. Ему пришлось просидеть целый день. Лишь поздно вечером князь Тайра принял монаха и изложил ему свои претензии к Госирокаве. Во-первых, император инок не соблюдал траура по Сигемори и еще до истечения срока траура устроил праздник с музыкой. Во-вторых, отобрал у сыновей Сигемори земли, которые были за службу подарены ему на вечные времена. В-третьих, отдал высокую должность не зятю Киёмори, как было договорено, а сыну своего канцлера Мотофусы. К тому же Киёмори напомнил об участии императора в заговоре. Когда монах пересказал эти слова императору иноку, тому нечего было возразить. Обвинения Киёмори были справедливы. На следующий день, по распоряжению правителя инока, 43 высокопоставленных чиновника были лишены должностей. Канцлер Мотофуса сослан. Еще через 4 дня наступил последний акт драмы. С утра самураи окружили дворец императора инока, и разнесся слух, что они намерены сжечь заживо всех его обитателей. Госирокава сидел в тронном зале и ждал смерти. В зал вошел Мунемори, второй сын правителя инока, ставший теперь наследником. Он был в латах и шлеме. «Носилки ждут у дворца», — сказал он. «Прошу вас немедленно пройти туда». «Но я не знаю за собой никакой вины», — попытался возразить император инок. «Вам ничто не грозит», — ответил Мунемори. «Вы сейчас проследуете в загородную резиденцию и будете там находиться, пока в государстве не наступит тишина и порядок». Лишь один слуга да старуха-кормилица осмелились сопровождать императора инока. Там, оторванный от всех, он проводил месяц за месяцем. Грустную картину этого заточения рисует повесть о доме Тайра. Миновала уже половина зимы. Лишь громкий посвист зимней бури в горах доносился в усадьбу, да ясным светом сияла луна в заледеневшем саду. Снег плотной пеленой заносил сад, но никто не оставлял следов на белом покрове. Пруд сковало льдом, исчезли птицы, прежде стаями летавшие над водой. Морозной ночью издалека чуть слышно долетал к изголовью веявший холодом стук валька, да на рассвете за воротами раздавался в отдалении скрип повозок, ломавших хрустевшие под колесами льдинки. По дороге спешили путники, ступали вьючные лошади. Это зрелище жизни, по-прежнему совершавшееся в бренном мире, навевало печаль на государя. Вооруженные до зубов воины днем и ночью сторожили ворота. Той же весной 1181 года наступила очередь юного императора Такакуры. Его не спасло даже то, что он был женат на дочери правителя инока. Тому были известны связи Такакуры с враждебными вельможами, влияние на него Госирокава. Император Японии должен был быть абсолютно послушен дому Тайра, а этого можно было достичь лишь одним — сменой императора. Ведь Антоку, сыну Такакуры, внуку Киёмори, уже исполнилось 3 года. Возраст достаточный, чтобы стать императором. На Японию обрушилась новая весть. Такакура добровольно отказывается от престола в пользу своего сына. Это еще более усилило раздражение феодалов, угрюмо сидевших в своих поместьях. 3 драгоценности — священный меч, священное зеркало и священную яшму — перенесли в новый дворец, а Киёмори и его жена — были провозглашены дедом и бабкой императора. Такакуре дозволено было отправиться на богомолье и даже навестить опального отца. Отныне в Японии 3 императора — дед, отец и внук, но ни один из них не правит. Правит Киёмори Тайра. Чем безмернее становилась власть старого правителя инока, тем сильнее росли ненависть к нему и готовность к сопротивлению. Процесс был необратим, какие бы жестокие кары ни обрушил Киёмори на непокорных. В Киото, на третьей дороге, стоял скромный дом принца Мотихито, второго сына Гасиракава. Престол по праву должен был в свое время достаться ему, а не его младшему брату. Но Тайра никогда бы не допустили, чтобы Мотихито стал императором. Он не приходился им родственником. Принц играл на флейте, занимался каллиграфией и писал стихи. Так он дожил до 30 лет. В тот год, когда Киёмори заставил отречься от престола Такакуру, к принцу Мотихито приехал гость, бывший вельможа третьего ранга, а ныне монах Йоримаса Минамото. Монах принялся уговаривать принца возглавить восстание против Тайра. Он сообщил, что многие вельможи только ждут сигнала, чтобы подняться против Киёмори, но у них нет знамени, нет человека императорской крови, вокруг которого можно было бы собирать войска. Йоримаса доказывал принцу, что в восточных и северных землях у врагов Тайра есть надежные замки, верный самурай. Принц колебался, но в конце концов дал себя уговорить и подписал манифест к вельможам и феодалам с призывом подниматься на войну против Тайра. Йоримаса отправился с манифестом на восток, где жили его родственники и друзья. Теперь у них был документ, который давал моральное право более не подчиняться правителю иноку. Первым делом Йоримаса отвез манифест скрывавшемуся на севере Йоритомо, старшему сыну погибшего за 20 лет до того вождя клана Минамото. От него поехал по соседним замкам и усадьбам. Поездка монаха из рода Минамото не прошла незамеченной. Губернатор Северной области, верный вассал Тайра, дознался, что Йоримаса остановился в большом монастыре, где подстрекает к бунту монахов. Он решил разгромить заговор в зародыше, собрал тысячный отряд и бросился к монастырю. Но об этом стало известно нескольким феодалам, уже читавшим манифест. Они реагировали очень быстро. Тут же отправились к монахам на помощь. И когда войско губернатора прибыло под стены буддийской обители, там уже собрались более 2000 защитников. После трехдневного боя губернатору пришлось отступить. В те дни в холодном доме императора инока Гасиракавы вдруг появился целый выводок хорьков. Они носились по комнатам, громко пища. Гасиракава не на шутку перепугался и послал письмо об этом главе ведомства астрологии и гаданий. В то время гадания были столь же обычны, как сегодня прогнозы погоды. И прорицателям верили так же умеренно, как синоптикам сегодня. Верному слуге удалось ускользнуть из усадьбы и получить ответ в ведомстве. Ответ гласил: «В ближайшие 3 дня вы испытаете сначала радость, а потом горе». Как утверждают современники, предсказание сбылось. Радость последовала на следующий же день. Киёмори смилостивился и разрешил императору иноку вернуться в столицу. Но не во дворец, а в дом покойной императрицы под строгую охрану. Но тут же Гасиракава узнал горестную весть. Его сын, принц Мотихито, возглавил заговор против Тайра и отдал приказ о его аресте. Принца успели предупредить, и он, переодевшись в женское платье, бежал в обитель трех источников. Монахи срочно вооружились, начали копать рвы и сооружать колючие изгороди вокруг монастыря, и в тот же день отправили гонцов в соседние монастыри с призывом прийти на помощь. Но откликнулись лишь монахи одного из крупных монастырей в Наре. И, понимая, что его убежище находится слишком близко к столице, принц вместе с пришедшим ему на помощь отрядом Минамото решил укрыться в этом монастыре. Войско Тайра догнало отряд принца у реки. Повстанцы успели перебраться на другой берег, а мост разрушить. Пока воины Тайра переправлялись через реку, Йоримаса Минамото отрядил 30 всадников и приказал им доставить принца в Нару. Имея в своих рядах принца, Минамото могли рассчитывать на поддержку монахов и старой знати. Но один из самураев Тайра, увидев, что принца нет среди воинов Минамото, кинулся по дороге в Нару, и его отряд настиг Мотихито. В завязавшемся коротком бою принц был смертельно ранен стрелой, и ему тут же отрубили голову. 7000 монахов из Нары, которые выступили на помощь Мотихито, опоздали к месту последнего боя на несколько минут. Узнав о гибели принца, монахи повернули обратно. Киёмори никогда не забывал обид. Страна замерла, в ужасе ожидая кары. И она обрушилась на обитель трех источников, которая дала приют принцу Мотихито.